Сливка тем временем пошла совершенно иным путем, добившись аналогичных результатов. У нее тоже были внучки в седьмом колене, то есть она уже прапрапрапрапрабабушка, и ее дочурки и внучки в большинстве своем все полукровки хафлингов, причем больше половины их выше 180 сантиметров, а остальные ростом не ниже 150. Их родословные тщательно просчитаны, и она часто ей хвасталась, показывая отцу, что соблюдает его правила семи колен, обучая ему всех своих внуков. И многие с этим фактом связывают то, что у нее нет ни одного неодаренного потомка, и почти все они рано или поздно достигают ранга босса. Одна из таких внучек ростом 195 сантиметров и с плечами, что в ширину были почти метр, оказалась любовницей ее папочки и родила ему уже 7 детишек, 3 из которых были по телосложению и росту очень похожи на свою мамочку. Они были молоды, им меньше 40 лет, но они уже достигли уровня босса и вскоре, очевидно, пополнят ряды лордов, как и та самая внучка-любовница. Ибо Сливка знала, что своему восхождению в ранг элитного босса она обязана личным уроком боевого мастерства своего отца, который тщательно преподала своим лучшим дочерям и правнучкам. Скоро ее отец позовет всех своих любимиц и обязательно поделится с ними всеми своими прозрениями на пути становления легенды. И тогда их зеленая семья прогремит своей славой на весь континент. Те мамы гигачат эльфийки под 195 с их мамочкой. 17. Как у Михалыча получилось стать легендарной тварью, что почти в 20 раз крепче, сильнее и быстрее обычного копченого эльфа? Все просто, он освоил на приличном уровне 4 профессии. В итоге он теперь воин, маг, лекарь и неожиданно монах. Монах славится своим прочным телом и неебической волей, которая может искажать реальность. Для Михалыча теперь совсем не проблема черпать голыми руками расплавленное железо, и его кожу сложно пробить и проколоть острыми лезвиями и копьями, а все потому, что он поклялся никогда не заниматься сексом с дочерями и внучками до седьмого колена 500 лет назад и сдержал клятву. В этом деле важно не просто дать клятву, но также подвергать свою волю постоянным испытаниям. А соблазнов у Михалыч полный город, и все сучки так и манят своими сочными молодыми жопками. Но больше всего помогло то, что Михалыч до последнего момента даже не осознавал, что он идет по пути аскезы. То есть он дал свою клятву чисто из принципа, ни на что не рассчитывая и искренне придерживаясь своих взглядов. В итоге мир не мог оставить такой мазохизм без должного наказания, и Михалыча прорвало. На ровном месте ровно после 500 лет от того момента, когда он решил никогда не трахать своих дочурок и внучек, еще будучи в своем родном доме копченных эльфов. И теперь он, будучи прославленным распутником, пивным алкоголиком и чревоугодцем, добился того, чего не могут добиться самые аскетичные монахи этого мира. Он сплавил все свои профессии в легендарный путь. Основой этому пути стал, конечно же, тот самый путь монаха-аскета, а все остальные профессии очень аккуратно влились в нее, дополнив профессию темного героя. И да без шуток, его определили как сраного героя с приставочкой «темный». Хорошо, что не копченый. Михалыч искренне не понимал, чего такого героического за всю жизнь сделал, кроме того, что своих детей не ебал, хотя все как бы подталкивало, но в итоге осознал, что каждая профессия в той или иной степени влияла на характеристик, вроде той, где воли для монаха, разума для мага и целителя, и физических характеристик воина. Фактически целительство, магия и воин уже вполне необычная солянка мастера на все руки. А тут еще и воля монаха, что с целительством в паре на легендарном уровне чуть ли не святым его делает. Но он еще маг и воин с двумя саблями в качестве оружия. Если посмотреть с этой стороны, он и правда тянет на шаблонного геройчика. Вот только у него целый город гоблинов и орков с полукровками темных эльфов. Блять, спасибо тебе, Боже, что я не король демонов, а герой. Хотя, два сапога пара. Выйдя из своего небольшого двухэтажного домика, он полюбовался цветущим фруктовым садом и нахмурился, услышав непривычную активность его городка. Он использовал магию полета, чтобы подняться над городом, и в шоке застыл, смотря на город, который заполонили одетые в добротные доспехи орки и гоблины вперемешку с магами в кожаных плащах и остроконечными шляпами. Мда, зря он тогда захотел нарядить любовницу в похотливую ведьмочку. Мода прижилась, и все волшебники, включая мужиков, теперь одеваются в кожу и остроконечные шляпы. Хорошо, хоть не в одни кожаные трусы с лифчиком, и на том спасибо. К нему в воздух словно рой пчел подлетели его любовницы уровня босса и дочурки с внучками уровня элитного босса. Поздравляем с прорывом. Папа, признавайся, как ты это сделал? Михалыч посмотрел в жалобные фиолетовые глазки своей любимой темненькой дочурки. Потом расскажу. Хм, злюка. Ладно, ладно, не обижайся. Я просто освоил четвертую профессию до совершенства и на основе ее выстроил свой легендарный путь, создав свою собственную профессию. Что за профессия то? Темный герой. Вау. Стоп, я спрашиваю о том, что у тебя идет как четвертая профксия, на основе которой ты выстроил свой путь, монах. Хтфу. Ахахахаха. Папа, ты же шутишь, ты и легендарный монах. Я сейчас умру от смеха. Ой, ты не шутишь? Как 7. Это же невозможно. У всех порвался шаблон, но в итоге они поняли, что просто нужно придерживаться своих принципов с искренностью и бескорыстием и в течение всей жизни подвергаться соблазну нарушить свои принципы, пока наконец не прорвешься. Впрочем, раз уж Михалыч освоил профессию темного героя, он может просто обучить этой профессии своих дочурок, и они без всяких проблем станут темными героями высокого уровня, прорвавшись на легендарный уровень без необходимости становиться монахами. Правда, и бонусов вроде воли, прогибающей под себя реальность, они тоже не получат. Это все Михалыч получил в пачке информации, что идет от мира в комплекте с названием профессии и интуитивным пониманием боевой святой магии и магии тьмы. Мда, какой ебучий винегрет получается то, но на халяву и уксус сладкий. В итоге девушки начали учиться темной и святой магии, осваивая профессию темного героя. Это прилично подтолкнуло его любовниц уровня босса, что помогло им в кратчайшие сроки перейти в ранг элитных боссов. И да, теперь у них 8 элитных боссов и 1 легендарный боец. Во всем альянсе легендарных бойцов 3 штуки, и все они какие-то дряхлые старики, что сотни лет нос из своих волшебных башен не высовывают. А тут молодой, горячий и извращенный темный эльф. Хотя нет, с горячим Михалыч погорячился. Ему бы пиво с девку и футбол, и он тоже со своей темной крепости и носа не высунет. Впрочем, он так и жил последние лет 100 с тех пор, как стал элитным боссом и вырезал все угрозы на сотни километров вокруг города. А че тут так все нарядились? На войну собрались? 8 лордов переглянулись и посмотрели на своего папочку-деда-любовника с недоумением. Ему что, никто не сказал? Ну, я думала, он в курсе. Я тоже. И я. Темненькая нахмурилась, неловко улыбнувшись, и сказала: «Понятно. Что понятно, доченька? Ну, у нас тут и правда война, и тебе просто забыли сказать. Выпарю». Все схватились за жопки, залившись румянцем, и только самая светленькая высокая любовница наоборот прильнула к нему томно и глубоко дыша. За что заслужено? Получила награду, заставив своих троих дочурок потемнее пискнуть в один голос: «Мама, не мамкайте, нам с папой нечего стесняться». «Ай, бабуля, только не за ушко». Сливка оттащила свою извращенную правнучку от своего отца, и вовсе она не завидует. Она хоть и не мазохистка и не любит, когда ее шлепают и унижают перед толпой, но внимание папочки хочет, как и еще кое-чего более извращенного, но никогда в этом не признается. И то, что все ее любовники это темнокожие мальчики ростом 150 сантиметров, тут ни при чем. У нее вся семья такая, и даже правнучки выбирают себе стройненьких и темненьких полуросликов ростом 150. В итоге темненькая быстро прояснила детали и ввела отца в курс дела. И сообщила отцу, что через 3 дня они отправляются в Эверспринг, город, в котором соберутся все представители Альянса, что собирались выступить против орды короля гоблинов. Конечно, это спорный выбор, учитывая, что он принадлежит людям. И да, именно людям, и там фактически нет других рас, кроме рас вешто гномов, что конкурируют с полуросликами за звание самых ушлых торгашей континента. Впрочем, хафлинги еще и мощные маги, в то время как гномы воины, и только общая любовь к ремеслу не дает им друг друга возненавидеть, и они признают их расы родственными и в то же время честными соперниками на экономическом поле боя. В общем, в Эвергрине гнездо расистов и ксенофобию эфа в составе изумрудного 90% боссов это гоблины, волшебники и воины-орки, 9% полурослики и 1% выглядит как полукровки дроу и гномов, которыми по факту и являлись, с внешностью более склонной к первым. Как ранее упоминалось, копченые вылазят на поверхность только чтобы приносить в жертву своей богине живущих на поверхности разумных. Очевидно, что все их искренне ненавидят, в частности и в Эверспринге. Но ничего не поделать, так как 2 ископаемых легендарного уровня обитают именно в этом городе, отчего логично, что всем собраться придется именно там, если не хотят получить обиды этих старых хрычей. Ранее, когда в Изумрудном были только одни элитные боссы, у них просто не было выбора, как только тщательно следить за тем, чтобы не сделать себя целью этих расистов. А те расисты не могли просто так взять и напасть на гнездо зеленой заразы, что словно рак пустило корни в самом сердце континента. Все же влияние полуросликов в экономике всех стран это ни хрена ни шуточки, и эти страны тщательно следили, чтобы сильнейший город-государство не терял берега и не щемил остальных соседей. Теперь же, Девочки просто не могли поверить в то, что кто-то может быть угрозой их папочке. Они сами уже успели оценить свое превосходство над любыми другими элитными боссами, и никто не мог сравниться с уникальным билдом их папочки, что унаследовали все его потомки. Кстати, по мере роста города и торговли они получили доступ к более углубленным данным о их профессиях, а также получили приемы и магию иллюзии и исцеления, что довела эти профессии до их пределов. Помимо этого, они не брезговали учить и другую магию, что им была удобна, вроде полета, что так-то ересь в понимании любого воина или мага этого мира. Распылять внимание на лишние приемы и заклинания – это, по всеобщему мнению, гарантированная невозможность когда-либо подняться на легендарный уровень. И этих людей можно понять, ибо они идут по четко проложенному их предками пути, что добились легендарного уровня и освоили свои профессии, идя по этому пути и обучив ему своих учеников и потомков. Это не место для фантазии, инструкции четко расписаны и не подлежат сомнениям. В то же время таких, как Михалыч, способных создать свою собственную легенду, ну, по крайней мере, на этом континенте их десяток тысяч лет не было, и наоборот, некоторые легендарные пути были утрачены частично или полностью из-за того, что не выдержали испытания временем. Короче, если ты стремишься к вершине, то должен быть строгим дисциплинированным воином или волшебником, и то, что в изумрудном городе все были сторонниками сраного винегрета из специальности и при этом добрались до уровня элитного босса, всех вокруг бесило и одновременно пугало, заставляя сомневаться в собственном пути легенды. Кстати, в изумрудном были летописцы, которые тщательно записали все учения Михалыча и его мировоззрение, чтобы передать потомкам и наставить их на путь легенды. Все эти записи вскоре станут сокровищем всех семей этого города, и они тщательно вникнут в каждое слово и смысл, вложенный тем, кто не только стал легендой, но и создал свой собственный путь. Тем временем пришел назначенный срок, и 8 девушек во главе с Михалычем возглавили около 200 боссов своего племени. Как ранее упоминалось, все они шли по пути Михалыча, потому и магию изучали в Клдюче, а заклинание полета потому не было никаких проблем в том, чтобы, прикрыв туловище куполом плотной иллюзии, рвануть на дозвуковой скорости в пару сотен километров в час следом за 9 мастодонтами изумрудного города. Кноично может показаться, что глупо оставлять город без присмотра какого-то элитного босса, но еще более глупо при возможности не показать всем соседям, что у тебя 8 элитных боссов и одна легенда с несколькими сотнями молодых и бодрых боссов. Это, если что, очень весомый аргумент в переговорах и дипломатии, когда все лично видели полную мощь твоей фракции в полном составе. Особенно это важно, когда идешь в откровенно недружелюбно настроенный город, который открыто заявил дяйт, что твоя раса говно и вас всех нужно резать. Ага, блять, резалка не выросла. Эпичный пролет клином над городом целого роя зеленожабых мастодонтов уровня босса и выше заставил обделаться всех. Впрочем, то, что они зависли над поместьем лорда и спокойно начали снижаться, сразу снизило накал паники и ужаса. Вплоть до момента, когда они рассмотрели, сколько там зеленожопых тварей уровня босса, да еще и во главе со сраным темным эльфом и полукровками. Неуютно стало всем и сразу, в частности расистам и их союзникам, что тут собирались обсуждать, как уничтожить миллион представителей гоблинской расы. Конечно, все понимали, что неадекватными те, кто построил изумрудный город, просто не могут быть, но все же, они тоже гоблины и орки. «Приветствую, я Михалыч». Михалыч, не стесняясь, назвался своим отчеством. На поверхности его знали только под этим именем, и многие выпучили глаза, роняя челюсть, осознав, что перед ними во всех смыслах легендарное существо. Точнее, осознали элитные боссы, потому как они чувствуют его силу, а вот обычные боссы охренели от того, что Михалыч пару раз отличили, а выясняя отношения с соседями пару сотен лет назад, и с тех пор его нередко упоминали как сильнейшего на своем ранге. Дикая солянка классов и тактика их применения делали Михалыча машиной массового забоя, описания подвигов которых заставляли бледнеть матерых ветеранов. А сейчас случилось, казалось бы, невозможное. Это солянка классов. Все же позволило прорваться ему в легенды. У всех было очень много вопросов и сомнений в своем жизненном пути, но озвучивать они их побоялись, ибо тут пока был только один старик легендарного ранга, и тот, похоже, уснул с открытыми глазами. Однако рядом с этим стариком стояла живенькая рыженькая милаха и волнующаяся, смущенная поведением своего легендарного товарища, блондинка. Рыженькая, увидев Михалыча, оживилась и подбежала, схватив его обеими руками за руку и потрясла, всматриваясь в его глаза. «Вау, такие зеленые! Ты же темный эльф? Первый раз вижу таких, как ты. А эти девушки тоже темные эльфы? Почему у вас разные глаза? А еще только у одной кожа такая же темная. Они точно темные эльфы? Нет, они полукровки темных эльфов и хафлингов. Это темненькая, Это имя у нее такое, она как и Сливка, мои родные дочери. Остальные это дочурки Сливки, а это ее много раз правнучка и моя возлюбленная, а это наши с ней детки. А во, у тебя так много детей, и они такие большие. Почему ты такой маленький? Все резко сглотнули и побледнели. Это особенности моей расы. Все мужчины у нас невысокие, а девушки наоборот высокие и сильные. Ох, это так мило. Наверное. Анна, прекрати смущать наших союзников. Простите сестру. Меня зовут Эльза, я маг Люда. Это Анна, она маг огня. Очень приятно. Да, мне тоже очень приятно познакомиться с легенданным. Я легенда особого подвида монахов. Мой путь зовется Темный Герой. Темный Герой, первый раз слышу о таком пути. Конечно, я же его сам создал. Вдруг в зале стало очень тихо, и все услышали, как стрекочут сверчки. 18. Итогом встречи стало то, что все собравшиеся легенды распределили территории, захваченные врагом, между городами-государствами и взяли на себя обязанность истребить там гоблинов по своему усмотрению. Конечно, каждый из них был не против покомандовать, но все тут были равными, и только один не вполне адекватный дед и Михалыч выделялись своей силой, что, впрочем, не мешало им сбросить всю ответственность на своих потомков. Так что за Михалыча отдувались Темненькая и Сливка, а за деда Эльза и Анна, что были его правнучками. Конечно, помимо Эльзы и Анны, у фракции деда были элитные боссы в лице отца и бабушки этих двух девушек, но, как и все адекватные люди, они остались присматривать за городом деда Риверданом. И дело не в том, что дед хотел защитить город. Проблема в том, что он не мог доверять другим сильным людям своего города и рисковал, отправившись на войну всей семьей, остаться в итоге без дома, хозяйства и молодого поколения, что обещало стать магами уровня Анны и Эльзы. В этом вопросе все не могли не завидовать Михалычу, ибо были наслышаны о культе семьи в их городе и тому, как яростно и монолитно они защищают своих даже самых слабых родственников. Впрочем, не переходя черту, иначе все бы точно объединились и напали бы на неадекватов. Все также понимали, что со скоростью полета, показанной этими монстрами, они очевидно не переживали о том, что не успеют защитить свой город, получив весть о том, что их дом в беде. А то, что способы получить эту весть есть, никто не сомневался. Тем временем Анна все никак не отставала от Михалыча, очарованная его миниатюрностью и экзотической красотой. Даже то, что он на легендарном ранге и типа старше ее, не помешало ей схватить его как плюшевую игрушку и, усадив себе на колени, обнять, прижимая к своей пышной груди, будто это не 600-летний мужик, а ее младший братик. А Михалыч, ну, он сильно привык к тому, что наглые сильные женщины хватают его и делают всякое. Не ебут и на этом спасибо. А то, что эта рыжая поглаживает его уши и нюхает шею, это вообще пустяк. В то же время все остальные элитные боссы на этом собрании смотрели на легендарного монаха с отвисшими челюстями. Какой, блядь, монах? Он больше на мальчика для утех похож. Впрочем, их больше заставляло сомневаться в реальности то, что это чудовище умудрилось стать легендой, создав собственный путь. Темный герой. Профессия, очевидно, не обязательно должна значить, что Михалыч эдакий литературный герой, но и это название их заставляло с недоверием всматриваться в темного эльфа, пытаясь рассмотреть, в каком месте он герой. Пока что все тщетно, хотя были подозрения в том, что он герой дешевой писанины с порнографическим уклоном, но все мысленно посмеялись над этим. Впрочем, Михалычу было не до того. Его раздразнила эта наглая девка, и он, уведомив всех, что отлучиться по нужде, схватил за руку одну девушку-волшебницу из полуросликов постом в 120 сантиметров и с сиськами размером с ее голову и потащил ее в коридор. Анна, потеряв свою игрушку, не знала, куда деть руки, и в то же время переживала о том, почему игрушка так долго пропадает. Потому встала и ускользнула в тот коридор, чтобы потом, следуя за подозрительным писком, обнаружить Михалыча, что держал на весу миниатюрную женщину с большой задницей и сиськами, пока его мелкий член отчаянно долбился в маленькую киску этой блондинистой женщины-полурослика. Анна завороженно смотрела на это, тяжело дыша, сжимая бедра и прикусив губу. В итоге она задрала платье и начала шурудить пальчиками в киске, пока не кончила, упав на колени. Когда она очнулась, перед ее лицом уже был 8-сантиметровый черный член, испачканный выделениями обоих любовников. «Соси», — сказал Михалыч, и Анна с жадностью припала губами, обхватив пояс Михалыча своими на удивление сильными руками. Михалыч аж успел пожалеть о своем импульсивном желании поиметь эту извращенку, пока у нее в голове не все в порядке, но страстный отсос быстро переключил его внимание, и он неплохо вытрахал эту сучку. Правда, от греха подальше долбил ее только в анал, а то было бы сложно объяснить, откуда у этой рыженькой девочки солнышко, черножопые остроухие пиздюки. Натрахавшись и заставив Анну кончить от нескольких анальных оргазмов, Михалыч вернулся в зал, где его снова сцапала и усадила на свои колени Анна, что уже совсем обнаглела и начала покусывать острые уши Михалыча, заставляя челюсти бывалых воинов и магов падать в пол. Они и сами положили глаз на этих красоток из Ривердана, но так как у них дед легенда, не спешили покончить жизнь самоубийством. А в итоге оказалось, что эта девчонка и сама не промах, и даже вполне себе хищница. Вон как в ухо Михалыча вгрызлась на зависть всем девушкам в зале. Особенно сложными были чувства у Эльзы, ибо младшая сестренка чудит не по-детски, и в то же время, как и любая сестричка, Эльза, увидев, как увлеченно играется ее сестра с новой игрушкой, неожиданно для себя начала фантазировать о том, как и она поиграет с этой игрушкой сестры. Все же она тоже хотела почувствовать себя такой беззаботной и счастливой, как сестренка. А в последние дни еще и работы навалилось с этим вторжением гоблинов. В общем, Эльза стала все чаще посматривать на Михалыча и на его любовниц, в частности на высокую полукровку, что родила Михалычу трех таких же высоких до чурок элитных боссов. Да и вообще у Михалыча очень много дочерей элитных боссов, и это наводит на другие очень неприличные и весьма расчетливые мысли, что, впрочем, пришли в голову не только Эльзе, да и не только женщинам. Нет никаких сомнений, что родословное и воспитание – это важнейшие факторы становления сильнейшими существами этого мира. А Михалыч наглядно и не один раз доказал, что его семя и воспитание вкупе с возможным наставничеством порождают натуральных гениальных монстров, что доминируют на своем этапе развития, будь то боссы или элитные боссы. Наверное, именно потому дед не остановил внучку, никогда она начала нагло хватать Михалыча, никогда она побежала вслед за ним, никогда вернулась и начала открыто демонстрировать то, что он ее мужчина. Да и вторую правнучку он тоже не одернул, когда та начала на него похотливо глазеть, не стесняясь толпы тяжеловесов городов-государств. По итогу совещания все больше были озабочены новенькой легендой и его доступным поведением, что позволило наглой молодой девке воспользоваться его телом как дешевой шлюхой. Хотя нет, шлюхам платит, а Михалыча просто поймали и остались довольны собой. Все строили свои интриги, пока потомки Михалыча, гордо задрав носы, смотрели на всех как на говно, довольные тем, что, казалось бы, могущественные волшебницы и гордые своей расовой чистотой людишки падают на колени и начинают яростно сосать член их несомненно красивого папочки. Впрочем, ни одному Михалычу перепало в этот вечер сладенького. Полурослики и гоблинши воспользовались разгоряченным состоянием некоторых мужиков и тупо трахнули их, наплевав на то, что они только боссы, а соблазнили они элитных боссов. Одна из дочурок полуросликов умудрилась ухватить за яйца даже того самого прадеда Эльзы и Анны. Старик и сам не подозревал, что у него еще может встать стручок, но ловко шмыгнувшая ему под его мантию коротышка вскоре заставила его брови полезть на лоб, прежде чем вылезла с под мантии, довольно облизывая пухлые губки. Неудивительно, что дед взбодрился и решил вспомнить молодость, а эта девушка-полурослик еще и пару своих дочерей старому в постель затащила, отчего дед на следующий день вместо привычного сонного ебала демонстрировал всем энергичность молодого козлика. Неудивительно, что дед, недолго думая, попросил себе в помощники Сливку. Да это ее дочурка-полурослик трахнула деда с внучками Сливки. Взамен он отдал Анну помогать Михалычу, подмигнув ему. Сливка не была дура и, схватив Роуз, сказала деду, что сестричка вот этой коротышки тоже хочет помочь дедушке, так что он может с легкой душой Эльзу отправить помогать Михалычу на его участке. Дед осмотрел Роуза, потом и саму Сливку, которую посоветовала ее дочурка-полурослик. Он почувствовал, как его дряхлый член подергивается в предвкушении, и без колебаний бросил Эльзу в похотливые лапы Михалыча. Эльза в это время была красная лицом, как помидор, но покорно пошла налаживать сотрудничество с Михалычем и его дочурками и любовницами. На первом же привале своей банды Михалыч перекинул через колоду Эльзу и, прижав ее голову к бревну одной рукой, задрал ее юбку и начал трахать ее в анал. «Ой, это все? Ах ты, сучка!» Возмутился Михалыч тапкой оценкой своего размера и начал доводить Эльзу до оргазмов одним за другим. В итоге Эльза признала свою ошибку, и вообще ей понравилось, когда ее грубо берут в задницу. Наверное, это из-за того, что член Михалыча не такой большой, чтобы что-то там порвать даже такой девственнице, как Эльза. Анна в это время смотрела, как ее сестру трахают, и яростно мастурбировала, получая чуть ли не больше удовольствия, чем когда имели ее. Первый сексуальный опыт, очевидно, оставил в ее психике неизгладимый след, и она очень любит посмотреть, как ебут кого-то, прежде чем поймают ее за то, что она подсматривает. Тоже можно сказать и Эльзе. Она чаще всего спонтанно просила трахнуть ее взад грубо, и Михалыч очень часто воплощал в реальность желания этих двух извращенных сестричек-волшебниц. По поводу же зачистки гоблинов. Меч света. Иллюзорный луч света обрел форму стометрового лезвия и стал плотным, чтобы с точностью токарного станка разрубить лагерь, в котором засели гоблины. Михалыч махнул рукой, и полчища элитных гоблинов и орков во главе с боссами начали добивать разрубленных пополам врагов. Гоблины тем временем вытащили несколько десятков измученных и избитых до фиолетового цвета беременных женщин, что не видели ванны, наверное, с тех пор, как их сделали инкубаторами для пополнения числа новых бойцов врага. Михалыч заметил среди пленниц эльфийку и взбахнул рукой, излучая мощный золотой свет, который согревал всех вокруг до невиданных глубин, и вскоре все девушки были исцелены святым заклинанием легендарного ранга, что затронуло также и их рассудок, который сломался еще в первые пару дней плена у гоблинов. Эльфийка недоуменно встала и, посмотрев на свой круглый живот, удивилась. Еще больше ее удивил ее природный враг, темный эльф. Она четко помнила, как тот исцелил ее самым мощным святым светом, что она когда-либо видела в своей жизни. Но она всегда была уверена, что темные эльфы способны пользоваться только божественной силой их копченой богини. А эта божественная сила могла только извращать и действовала на светлых эльфов как проклятие, что за пару дней превращало их в темных. Это не сила темной богини, это моя собственная сила. Да, тогда я тебе благодарна. Что ты собираешься делать с ребенком? С гоблином? Спросила она, осмотревшись, и заметила очень много гоблинов в шикарных кожаных мантиях и остроконечных шляпах. Они были одной расы с теми, что ее пленили и изнасиловали, но разница была как между бабуином и человеком. Эти гоблины были слишком упитаны и ухожены и выглядели очень даже привлекательно в сравнении с дикими, вечно голодающими и недоразвитыми от недоедания родственниками. Она подумала и сказала: «Я рожу его, но я не могу воспитать его правильно». Эльфийка знала о том, кто такие гоблины изумрудного города, и о том, что они будто эльфы в сравнении с людьми, когда их сравниваешь с дикими гоблинами. И все дело в том, что их воспитывают по отработанной веками традиции, что присуща только изумрудному городу. Она точно знала, что не сможет воспитать этого ублюдка правильно и не хотела обидеть спасителей. Потому решила отказаться от ответственности за своего ублюдка. «Хорошо, мы позаботимся о воспитании твоей дочери». Эльфийка сглотнула, осознав, что ее ребенок тоже родится женщиной. Судьба женщин-гоблинов была не менее печальна, чем судьба самой эльфийки, только эльфийку похитили уже взрослые и сильные гоблинши, рождаются в этом адовом котле и редко доживают до естественной смерти из-за вечного истощения родами и недоеданием. Она поняла, что хочет позаботиться о дочери. Пусть она и гоблин, но ее же воспитают в хорошего гоблина. «Да, мы позаботимся о моей дочери». Перемена в эльфийке удивила Михалыча, и он посмотрел на нее совсем другим взглядом. Она была тощая, и у нее ребра видно, но если откормить, это черноволосая голубоглазая красотка со стервозным лицом. Михалыч не мог не признать, что она в его вкусе. «Кто ты и кем была?» «Я, Арвин. Я была волшебницей элитного ранга и разбираюсь ямного в целительстве. Это очень хорошо. Хочешь стать моей ученицей? Мой путь легенды очень совместим с твоими профессиями. Я, это великая честь, уважаемая легенда». Она только миг колебалась, и только из-за въевшихся стереотипов эльфов о темных собратьях. Но, легенда. Многие душу демону продадут ради шанса стать легендой. Оскверненная гоблинами эльфийка уже из-за этого факта связи с зелеными уродцами станет изгоем среди своей расы, потому с радостью прыгнула в объятия темному эльфу, предавая свою расу окончательно. Тем временем Эльза и Анна, в шоке уронив челюсти, смотрели, как их любимый мальчик для утех подбирает траханную сотнями гоблинов тощую немытую замухрышку и делает ее своей ученицей. При этом она еще и его естественный враг. Они теперь могут видеть, почему их любовник получил святую магию без покровительства богов и почему в его пути есть слово «герой». 19. Арвин смотрела, как ее возлюбленный спаситель с упоением трахает ее подросшую дочь, что уже стала элитным гоблином, а значит, проживет не 10, а 50 лет. Это невероятно мало в глазах такого эльфа, как она, что при рождении получает 700 лет жизни, а при повышении ранга и вовсе несколько тысяч. Но все же это дает ее дочери шанс стать кем-то больше. И темная святая. Да, Арвин уже стала легендой за несколько лет войны на истребление с гоблинами. Не только ее дочь повзрослела, но и она стала легендой, как и много дочерей и любовниц Михалыча. Так вот, она, как темная святая, знала, каким путем вести свою дочь, чтобы она стала боссом и обрела еще пару сотен лет продолжительности жизни. А там, чем черт не шутит, она, как и мама, станет темной святой, что искренне будет боготворить своего возлюбленного. Странно это признавать, но вначале Арвин не верила, что она когда-то испытает к темному эльфу какие-то чувства помимо благодарности, перемешанной с отвращением, привитым ее воспитанием. Но полюбив свою родную дочь гоблина, она немного пересмотрела свои взгляды. В итоге ее искренняя благодарность и вера в ее любимого учителя помогли ей найти свой собственный путь легенды и повести по нему своих новых сестер, среди которых были не только гоблины, как ее дочь, но и неожиданно ее сестры-эльфийки, спасенные ее учителем, а вскоре и не только им. Многие эльфийки стали изгоями только из-за того факта, что они были в плену гоблинов, и десятки тысяч девушек нашли убежище в изумрудном городе среди таких же жертв короля гоблинов, как и они, да и не только эльфы. Многие женщины человеческой расы после того, как их осквернили гоблины, стали изгоями и среди людей. У них нет будущего, а на них смотрят как на грязь даже свои родные. Очевидно, что Арвин с новым непредвзятым мировоззрением взяла этих человеческих женщин под свою опеку и научила их пути темной святой. Хотя, некоторые шли в темные святые только потому, что они, будучи практически монашками, могли предаваться грехам чревоугодия и блуду. Многие уже состоявшиеся монашки перебегали в темные только потому, что хотели познать удовольствие от бытия женщиной, чего не могли им простить их боги, которым монашки обещают быть их невестами после смерти и всю жизнь блюсти целомудрие. От этой клятвы идет их святая сила, и нарушившие клятву лишались своих святых сил. Впрочем, это очень спорный вопрос, ибо когда монашку лишали ее девственности насильно, то они тоже лишались святых сил, несмотря на их верность своим богам душой и разумом. В итоге почти все изнасилованы гоблинами жрицы стали темными жрицами с перспективой стать темной святой, иди по легендарному пути, Арвин. Но и Арвин не дура, и тех, кто предал своих богов из-за зудов промежности, никогда не посвящала в свой путь. Впрочем, они были довольны и путем темной жрицы. По нему тоже можно стать легендой, но уж точно намного слабее темной святой, которая, как и темный герой, обладала способностями монаха и могла купаться в лаве и браться голыми руками против дракона из-за невероятной прочности и силы тела, питаемой волей монаха. Чего тут скажешь, если в руках Арвин любая незачарованная сталь превращается в пластилин, от чего она в итоге отказалась от двойных сабель и пошла по пути воина-рукопашника, впрочем, как и ее ученицы. Тем временем Михалыч в очередной раз мощно кончил в матку дочурки своей ученицы, и пока та подергивала ножками от удовольствия, вытащил из нее член, от чего Арвин поспешила упасть на колени и начать чистить свои кша учителя. Он погладил ее черные волосы с интересным торчащим хвостиком, который любил хватать, когда трахала Парвин по собачьи. Но сейчас не время. Михалыч сделал усилие над собой и обошелся только тем, что кончил его послушной эльфийской дырке в ротик. «Арвин, прекращай. Нам еще генерала выследить нужно. Эта сволочь уже несколько лет как легендарный генерал гоблинов, и пора прекратить тот пиздец, что он чудит». «Конечно, учитель. Генерал гоблинов противен тем, что под его руководство гоблины получают прибавку силу, что дает им возможность бороться с кем-то на ранг выше. Очевидно, что там куча боссов и элитных боссов, и все они превращаются в настоящие машины убийства. Но и Михалыч не пальцем деланный. Билд его гоблинов создан для того, чтобы они выживали в самых суровых и жестоких боях и могли отступить в любое время. И так же, как и другие фракции, занявшиеся угрозой гоблинов, они получили возможность подвергать себя испытаниям жизнью и смертью, отчего их профессии совершенствовались с невероятной скоростью в сравнении с мирным временем. Лучшим примером того, насколько быстро растут местные на войне, могут стать гоблины. Из тех 200 боссов, что пошли с Михалычем на войну, 150 стали легендами. Впрочем, все 8 бывших лордов тоже стали легендами, сравнявшись в ранге с Михалычем, но все еще слабее, ибо они не пошли путем монаха. Неожиданно те, кто прорвались на уровень легенды, получили вместо профессии героя путь темного паладина. Мда. Срезать углы не получилось, и заменив оригинального монаха ослабленной версией темного героя, что звалась темным рыцарем, он в итоге добился совершенно иного пути. Впрочем, эта профессия не менее мощная, ибо святая сила и магия тьмы также доступна как и темным святым, так и темным паладинам. Кроме того, ни один изумрудный общевился хуевой тучей легенд. Например, Эльза и Анна тоже дали легендами и родили Михалычу 2 девочек, каждая которым уже по 16-14 лет. И они тоже легенды. Эти девочки были полудрау-полулюдьми и унаследовали седые волосы и темную кожу отца, но их ушки были маленькими, как у обычных людей, только острый кончик отличал их от обычных человеческих ушей. И все эти девочки были легендарными темными паладинами. А еще они жили с мамами, что фактически делало их частью Ривердана, а не Изумрудного. Впрочем, Анна и Эльза все время сопровождали Михалыча в составе его войск и брали с собой своих гиперактивных черножопых девочек, что были ростом 185 сантиметров даже в своем юном возрасте. Не брать их с собой на войну они, конечно, пытались, но в итоге Анна и Эльза стали бабушками 4 раза. Да эти идиотки сбежали и их изнасиловала толпа гоблинов. Но в итоге зеленожопых внучек и внучков они полюбили, как и их молодые мамочки. И эти внучки тоже сейчас легендарные темные паладины, которые правда живут в Изумрудном. Вообще к тому, что некоторых пленных девушек насиловали враги, у Изумрудного города было некое особое отношение. Ну родят они и что? Просто отдохнут пару месяцев до родов и после, прежде чем отдать детей в детский сад, и пойдут дальше воевать. А то, что отцом этих деток может быть любой из пары десятков гоблинов, что поимели девушек в плену, ну бывает. Они иногда, когда напивались с гномами, тоже не могли сосчитать, сколько мужиков в них побывало и кто отец их малютки. И это норма в городе, где 90% населения гоблины. Стыдно признать, Михалыч уже не раз видел, как его любовницы-полурослики рожали гоблинов и орков. Он это не комментировал, но было очевидно, что его любовницы увлекались и их драли пьяные гоблины и орки, чему эти любовницы могли быть совсем не против. Но на то они и любовницы, а не жены. Он не нанимался сторожить пьяные вареники этих идиоток, и раз уж они залетели, то это их личные проблемы. Михалыч их будет трахать, даже если они беременны, и этим извращенкам это даже нравится. Сам Михалыч тоже не без грешка. Он часто потрахивал уже замужних гномих и подкидывал их мужьям сюрприз в виде черножопых остроухих малышей. Но, как уже говорилось, их считают самыми привлекательными все расы его города. Потому неудивительно, что у такого отчима вскоре беременела его остроухая сводная дочурка, при этом незамеченная в связях с кем-то из мужчин, а жена и рада, что отец души не чает в нагуленной дочурке. Мда, садомия то какая, а гоблиншах и вообще не стоит начинать разговор. Они насилуют побежденных врагов прямо на поле боя. Михалыч, конечно, пытался привить нечто вроде дисциплины, но в итоге эти гоблинши начали просто брать в плен тех крепких ребят, что им понравились, и насиловали их уже после боя. Странно, что не только гоблинши этим занимаются, но и новообретенные жрицы Михалыча, которые раньше были жертвами насилия, тоже с удовольствием отыгрывались на гоблинах, грубо насилуя их, нередко беременея в процессе. Один раз Михалыч застал Анну за тем, что она вместе с Эльзой насиловали гоблина легендарного уровня, пока их внучки-гоблинши держали этих здоровяка за конечности. Анна и Эльза, конечно, уже изучили магию контрацепции и не залетели. Но их внучки ловили этого здоровяка вместе с бабулями именно чтобы забеременеть от него, отчего вскоре подарили Эльзе и Анне правнукам. Сами девочки, когда их застали на месте преступления, сказали, что просто сильно возбудились, когда смотрели, как их внучки беременеют, и тоже почесали зуб в киске. При этом они люто краснели, нервничали, но пытались вести себя властно и нагло, и после скрутили и изнасиловали Михалыча. Пока его держали внучки Анны и Эльзы, Михалыч списал тот случайно адреналинный боевой угар, но его снова поймали и изнасиловали, держа за руки и ноги, но в этот раз уже не Эльза и Анна, а его любовницы-полурослики. Им понравилось доминировать Михалыча, пока он вяло сопротивляется в плану их горячих ротиков и кисок. Сам Михалыч в эти моменты вспоминал свою старшую сестричку с подземья. Она проделывала это с ним очень часто, и приступы ностальгии с примесью удовольствия от того, что его насилуют милые коротышки, смирили его с тем, что Эльза с Анной тоже увлеклись подобными нападениями на своего любовника. В конце возни с легендарным генералом, темненькая взяла этого здоровяка в плен и изнасиловала в узком кругу своих дочурок-гоблинов. Все они забеременели, а генерал гоблинов, лишившись рук и ног, стал трофеем, которым попользовались многие девушки Изумрудного города. Даже Анна и Эльза потащили Михалыча, чтобы он посмотрел, как они насилуют этого гоблина. Михалычу не зашло, но потому как в это время ему отсасывала одна из сестричек, которая не скакала на генерале гоблинов, он поприсутствовал, чтобы девочки получили удовольствие от его безразличных взглядов на этих извращенок. Сам он не мог определиться, что чувствует к этим нимфоманкам. Он практически был их первым мужчиной, но они ему приелись еще лет 10 назад, а там они стали и вовсе конченными извращенками, что увлекаются гингбенгом и огромными членами. Наверное, он на них обиделся. Да скорее всего то, что они предпочли его мелкий член огромным зеленым членом орков, он на них обиделся. Другое дело его любимая любовница Лили, которая много раз правнучка Сливки и нарожала ему 3 огромных дочурок, что сейчас были легендарного уровня, напоминающих ему его маму и тех дочерей копченых эльфиек, что мать родила ему. Она никого кроме Михалыча вообще не замечает как сексуальный интерес. Ее предательство, наверное, что-то затронуло бы в его черством сердце культиватора, что жил десятки тысяч лет. А вот эти две, они же с самого начала были конченными эгоистками, что потакали только своим собственным желанием. Они могут быть с Михалычем милыми и хорошенько удовлетворять его, но открыто заниматься сексом, наслаждаясь его брезгливым взглядом. Да эти сучки сломаны в голове. Единственное, что мог предложить им Михалыч, это жалость. Он надеялся, что его боевые подруги перерастут эти увлечения и больше не будут подражать своим внучкам-гоблиншам, что на них плохо влияли. Вообще, он, конечно, искренне радовался тому, что его внучки и дочурки-гоблинши могут любить якого угодно без риска получить общественное порицание или стать презираемыми изгоями. Но когда это касалось его ученицы-любовниц, он быстро терял к ним интерес, как только они начинали тусить с гоблинами и вести подобный им образ жизни. Они, конечно, чистоплотные и всегда отмываются до скрипа магии очистки, прежде чем лезть к Михалычу за порцией его горячих сливок, но целоваться с ними он никогда не станет. В то же время Лили он целовал часто и искренне, отчего та таяла в его руках, несмотря на то, что у нее вес в два раза больше, чем у Михалыча. Естественно, как остыл Михалыч, не осталось незамеченным Эльза и Анна, и они решили с ним поговорить. «Что происходит?» — спросила Эльза, скатываясь с Михалыча на противоположную сторону от Анны, пока рыженькая садилась на него верхом. «В смысле?» — уточнил Михалыч. «Ну ты как-то странно отстранен во время секса. Я тебя не привлекаю. Ты сейчас серьезно? Тем только вчера насладалась тем, как я смотрю на то, что ты трахаешь гоблина и спрашиваешь, что происходит? Ты совсем ёбнулась или твои мозги заразила сперма того генерала гоблинов, и они теперь сгнили нахрен?» Эльза покраснела, а Анна ускорилась, в итоге сжав член Михалыча киской, отчего он с удовольствием наполнил ее матку. «Не надо так, мы родим тебе еще по одной дочурке. Прости нас, мы так больше не будем, не прощу», — проворчал Михалыч, чувствуя, как Анна развеяла заклинание контрацепции и стимулировала магией исцеления свои яйцеклетки. Она реально заделала Михалычу очередного малыша и убедилась, что эта дочурка при помощи специфических заклинаний, уничтоживших все сперматозоиды с Y-хромосомами. Михалыч почувствовал, как в его сердце растекается тепло по отношению к еще нерожденной дочурке. «Быстро, Эльза, садись на него и заберемени дочуркой». «Ага, вот же суки». Михалыч просто не мог ненавидеть матерей своих детей, особенно тех, что рожали ему дочерей. И это был секрет, о котором знали почти все его любовницы. В частности, его использовала Лили, родив ему троих девочек с перерывом в год, отчего сразу стала любимой любовницей Михалыча, как и многие ж девушки-полурослики. Из-за этого, кстати, дефицит мужиков образовался, отчего в Изумрудном на три парня семь девчонок. И именно поэтому никто не пытался играть в моногамию или устраивать истерики из-за того, что их муж трахнул соседку, у которой нет мужика. Вообще моногамия отвалилась в тот же миг, как только гномы, мигрировавшие в Изумрудный, который тогда еще был просто зеленым, вставили свои члены в гоблинские киски. Эти безотказные давалки разрушают любые моральные устои своей бесплатной тугой киской, которая всегда готова утешить заебавшегося в край работягу. В таких условиях понятие моногамии и верности отваливается при первой же попытке шантажа пиздой со стороны недовольных женушек. Зачем терпеть, если там зеленая киска всегда готова принять все, что ты в нее вставишь? При этом она сама захочет, чтобы ты в нее вставил, независимо от того, как ты выглядишь или насколько тяжел твой кошелек. В общем, Михалыч сдался. Он, конечно, мог поиграть в ревнивца, но единственная его радость в этом мире – это пиво, футбол, секс и его милые дочурки. В остальном он готов идти на уступки, лишь бы ему не выжирали ложечкой мозги и не мешали наслаждаться всем вышеперечисленным. Хотят трахаться на стороне, ну, магия исцеления и очистки в помощь. Полечились, помылись, и он с радостью в них вставит свой 8-сантиметровый болт, чтобы спустить пар. А если они еще и милых ушастых девочек нарожают, то и вовсе хорошо. 20. Конец. Михалыч смотрел на дряхлую старуху, что ему тепло улыбалась с двоякими чувствами. Конечно, легендарные волшебницы получают приличный срок жизни, даже если они были людьми, сохраняя молодость на 1000 лет. Но он же еще 5 лет хорошенько трахал эту рыжую милфу с проседью в волосах и огромными сиськами 6-го размера. А теперь эта старуха отдает ему их остроухую дочурку лет 4, которая от человека только этими ушками и отличается. Михалыч посмотрел на двух девушек лет 25, что стояли за Анной, и обе были вылитыми копиями Анны и Эльзы в молодости. Это Лина и Джайна. Они наши с Эльзой дочурки, им только по 100 лет, они уже легендарные волшебницы огня и льда. приятно познакомиться. Ага, позаботься о них тоже, они теперь твои ученицы. В смысле позаботиться? Не валяй дурака, я скоро последую за сестрой, и ты позаботишься о том, чтобы они были так же счастливы, как и мы были с тобой. Сделай это ради всех наших дочерей. Не просто тревожно от того, что оставлю тебя без присмотра нормальных воспитанных женщин, а не вот этих всех. Ладно, но что значит вот этих всех? Не смей. Прости, прости. Сама понимаю, что погорячилась. Но ты и правда иногда такой наивный, вспомни хоть свою сестру. Михалыч, блять, вспомнил. Через 200 лет после того, как Михалыч лично зарезал короля гоблинов и уничтожил остатки его войск, оставив зачистку мелочи своим потомкам, вылезла из подземья его сестра. Обычно темные эльфы, что проигрывали борьбу домов, долго не жили, но на поверхности у них хотя бы был шанс. И если бы раньше этих черножопых нарепали бы на стейки при первой встрече, то не после того, как несколько легендарных черножопых полукровок хорошенько помелькали своими легендарными жопками перед всеми, кому не лень на них смотреть. В общем, этих копченых спрашивают: «Вы часом не из изумрудного города?» Сеструха от неожиданности, наверное, даже растерялась. Обычно черножопых не спрашивают ничего, тем более не с такими натянутыми дружелюбными улыбками. Естественно, она соврала, что именно из этого города, просто потерялась и не может найти дорогу. «Видно, вы дочь Михалыча, только не такие, темные». «Конечно, я дочь Михалыча», — ответила с очень убедительным ебалом милфа годиков 30. Она бы не стала разводить сопли, если бы к ней с натянутой улыбкой не говорил двухметровый легендарный варвар во главе десятка элитных боссов. С ее уровнем босса она, очевидно, не имела шансов на победу в честном бою. И вот варвар достает с кармана деревянную палочку сантиметров 10, исписанную рунами, и ломает ее. Сестренка Михалыча напряглась, но не успела ничего сказать, как над ней нависла тень. «Блядь, братик, Михалыч, так это не твоя дочь? Все в порядке, Конан. Я не забуду твою услугу. Не надо ничего забывать, просто возьми в любовницы мою дочь, и мы в расчете». У Михалыча такого заявления поясница отдалась фантомными болями, а член начал подергиваться в предвкушении. Варварши были ростом под 2 метра и вполне приятной славянской наружности, но выглядели они как сраная амазонка из какого-то хентая. Их ляхи были толще собственной талии, и они просто обожали трахаться в позе наездницы. Сила у них. Ну, Михалыч как-то взял в ученицы пленную амазонку, что спасли у гоблинов. Когда она стала легендарной темной свитой, от благодарности этой амазонки у Михалыча в тазу пара трещин появилась. И вот он снова наступает на эти грабли и с радостью идет навстречу сладким мукам под пышными мускулистыми ляжками похотливой варварши. Сестренка тем временем притихла, ибо слишком уж уважительным к ее брату был этот здоровяк легендарного ранга. Но она не сдержалась и, схватив давно утерянного братика за волосы, крепко впилась в его губы. Она почувствовала, как ее твердый и прочный братик резко обмяк в ее руках, стал таким же податливым, как она помнит. «Ох, ты еще помнишь свое место, червяк?» В этот момент все услышали, как где-то в траве стрекочет кузнечик. Сестричка тем временем не теряла времени и, натянув волосы своего братика, заставила его смотреть в небо, вжито время нагло запустив свою руку в штаны братику. «Михалыч, это че такое?» — спросил варвар, смотря, как легендарного воина унижает перед всеми женщина ранга босса. «Не обращай внимания, Конан, это особенности культуры моей расы, понимаешь? У нас женщина — это глава семьи и все такое. А-а-а, понятно». Сестренке понравилось то, как ее братик защищает ее, и то, что он знает свое место. «Веди меня в этот твой изумрудный город, я хочу посмотреть на то, что принадлежит мне по праву, как и ты сам». Ну что тут сказать, Михалыч никогда в жизни не бил тех женщин, в которых вставлял член, но вот в их умрудном сестренку мягко поставили на место. Она, конечно, старшенька и вообще матриарх Драу, но они договорились, что дочурки Михалыча не претендуют на позицию матриарха, а сестричка тем временем не чудит и не играет в игру домов с их городом и соседями. Вначале у сестренки были претензии, но в итоге она осознала то количество легендарных гоблинов, что было у города, и да, гоблины на уровне элитного босса живут 1250 лет, а на легендарном 6000. Это сильно больше человеческой 1000 лет, но все это из-за того, что у них родословная фири, то есть та же самая, что и у эльфов, отчего они растут в характеристиках лучше людей. Смотря на Лину и Джейну, Михалыч вспоминал те записи, что обнаружили его потомки. Вообще в этом мире изначально не было смертных рас, но были боги, что создали бессмертные расы и наплодили с ними полубогов. Первые бессмертные представители рода людского звались титанами, а предки эльфов звались фири. Было также много других бессмертных рас, но в итоге о них не осталось достоверных данных. Так вот, эти самые бессмертные были как игрушки богов и, естественно, завидовали им, пытаясь стать богами. Особенно это беспокоило полубогов, которые вроде и потомки богов, но ни хрена не боги. Некоторые начали искать способ стать богом и начали ебаться, плодя кучу полукровок, что в конечном итоге унаследовали лишь искру божественности и не могли зваться даже полубогами. Они были существами эпического ранга, в то время как бессмертные были мифическим рангом. Ниже мифического стоит легендарный ранг, то есть те, кто достигнет мифического ранга, станут бессмертными. Так вот, каким образом появились смертны, а те самые полубоги отобрали божественные искры своих потомков вместе с их бессмертием и таким образом создали первые серебряные расы. Мда, о этих расах еще стоит уточнить. Например, бессмертные фири и титаны – это золотые расы. Они всегда рождают между собой детей золотой расы, то есть с характеристиками существа мифического этапа развития. Серебряные расы, что получились у потомков полубогов, что отобрали бессмертие и золотую искру своих детей, давно вымерли из-за междоусобных войн, и ими были высшие эльфы и высшие люди. Если что, они рожали младенцев с характеристиками легендарного ранга, и в то время как люди жили около 1000 лет, высшие эльфы свободно жили десятки тысяч. Также есть железные расы. Это результаты темных эпох в истории высших эльфов и людей. Они, потеряв бессмертие, стали уязвимы к накоплению генетических дефектов, и некоторые изолированные по тем или иным обстоятельствам люди и эльфы вырождались в результате инбридинга и поголовного инцеста в течение нескольких десятков поколений. Железные расы – это люди разных рас, включая гномов, а также эльфы, как обычные, так и темные с другими разновидностями, а еще орки. Орки и темные эльфы появились в результате темного благословения злых богов, что меняли обычных эльфов под себя и свои вкусы. Гоблины – это медная раса. Они – это орки, что настолько выродились и мутировали, что стали отдельным видом, как и люди, отдельный вид от высших людей и варваров. Варвары, кстати, это искусственная серебряная раса, созданная одним из людей, ставших богом и попытавшимся возвысить свой народ. Но они вышли неполноценными, потому они не могут превзойти ранг легенды. И вот таких попыток возвысить людей эльфов и просто извратить их, чтобы они просто отличались от последователей другого бога, по всему миру хуевые тучи. Как проверить, какая раса у определенного индивида? Достаточно легко. Пустить ему кровь. И это не шутки. Зеленая кровь у обычных гоблинов свидетельствует о том, что в ней есть медь. Значит, они медная раса. У орков она красная, они железная раса. В изумрудном городе в результате скрещивания гоблинов с огромными, что по факту тоже выродившиеся люди только серебряной расы, те стали рожать потомков железной расы и жили 50 лет. От людей у агров, кстати, рождаются только чистокровные агры. Они в этом вопросе как гоблины, только наоборот. Проблема в том, что агры, как и варвары, недоделанные последователи какого-то первобытного варварского бога, отчего у них мозгов меньше, чем у гоблина. Буквально. Может, в те дикие времена мозги были не так важны, и результат устроил создателя, ибо агры рожали детей с характеристиками уровня босса. Вопреки ожиданиям, кровь агров и варваров не серебряная, а черная. Тот белок, что отвечает за доставку кислорода по крови, у них, конечно, содержит серебро, но цвет у него черный. А вот золотые расы бессмертных плевать хотели на физику и химию, у них кровь золотая и с высоким содержанием именно золота. Так вот, то, что люди когда-то были полукровками потомков полубогов и бессмертных, как и темные эльфы, заложило в них некоторый потенциал улучшения. Да, вы все правильно понимаете. Нормальное состояние человеческой расы в этом мире – это эпический ранг, и они должны быть круче титанов и фири, ибо потомки полубогов. Но для этого им нужно вначале своими усилиями восстановить свои характеристики до мифического уровня титанов и бессмертных, а затем зажечь божественную искру, став эпическим рангом, выше которого только полубоги. Так к чему это Михалыч ведет? Он к тому времени, как она отошла на перерождение, прорвался в мифический ранг, став бессмертным. Ну не топтаться же ему на месте все эти сотни лет после войны с гоблинами. Он накопил знания и фрагменты информации, попутно развивая путь темного героя. В итоге он его переросли, стал темным божеством. И чтобы развить его, нужно накопить веру и зажечь божественную искру. Тогда он станет божеством, как и говорит название новой профессии. Мда, не полубог, и тем более не бог, а так божок и идол, которого полубог пальцем разотрет. Неудобство состоит в том, что как только Михалыч стал мифическим рангом, его захлестнул целый поток веры от его легендарных жриц, и не только отчего его профессия башка моментально прокачалась до пика и зажгла божественную искру. Михалыч сам того не понял, как стал лидером религиозного культа, на которого молятся темные жрицы и темные святые, а вера сильных существ весьма качественное топливо, которого для Михалыча ах слишком много. Недолго думая, он вызвал у всех своих дочерей и потомков женского пола в ранге легенды и занялся с ними двойной культивацией. И да, это не секс с дочерьми, а культивация ради того, чтобы вытащить их на эпический ранг. Он в процессе резал себе грудь и поил своих близких женщин своей золотой кровью, что содержит божественную искру, отчего те легко становились тварями эпического ранга. Это, конечно, не помогало Михалычу, ибо он тратил всю ту веру, что накопилось у него от жриц, но среди тех, кого он напоил кровью, были как раз эти самые жрицы, что приходили в религиозные экстазы вместе с дочками и любовницами, питали его все больше растущим потоком веры, разжигая искру еще ярче, несмотря на то, что Михалыч постоянно тратил ее мощь, чтобы повысить уровень своих близких женщин. В итоге в оргию влились не только легендарные потомки, но и элитные боссы, которых Михалыч на своем члене прокатил прямиком до зажжения божественной искры. В оргию начали втягиваться и мужчины легендарного ранга, которых их мамочки, что стали темными божествами, как и Михалыч, поили своим золотым молоком, пока скакали на их членах, и в итоге создалась натуральная религиозная пирамида, в которой темные божества создавали новых божеств, что вливали в своих создательниц свою мощную веру, а те вливали ее в Михалыча, чувствуя к тому искреннюю благодарность за то, что тот помог им достичь такого могущества, не жалея своей божественности, чтобы возвысить их. То, что все это происходило с искренностью как со стороны Михалыча, что готов был многое отдать своим дочерям и любовницам, та и со стороны любовниц, что любили Михалыча и были ему благодарны, только еще больше стимулировало мир помогать им, прокачивая их волю до запредельного уровня. Он понял, что увлекся, когда стал полубогом, зажигая свою божественность. Он осмотрел весь город, игнорируя стены, и видел в нем переплетенные клубки тел, в которых все трахали друг друга. И все они лавинообразно разжигали божественные искры, и божественность, что разгоралась в душе Михалыча, питала все эти вспыхивающие искорки, в итоге добравшись до всех жителей изумрудного города. Михалыч повернул голову в сторону Ривердана, откуда прилетели несколько сотен потомков Эльзы и Анны, что имели в своих жилах кровь Михалыча. Они чувствовали, как их влечет к нему, и Михалыч не отказал ни одной девушке, а мужчин обласкали их тетеньки Лина и Джайна, искренне желая разделить с ними дар, что дал им их учитель и возлюбленный. В конце концов Михалыч погрузился в омут похоти настолько, что потерял счет времени, а его оргия начала втягивать в себя соседние города из-за того, что гоблинши с божественной искрой уж слишком охотно любили всех, независимо то того, знают они их или нет. И спустя 30 лет, вар прозорвал от псионического стона оргазма, что ознаменовал рождение нового истинного божества. Это был бог любви, секса, а еще пивоса и футбольчика.